Часть третья. Подрывные элементы. Между виртуальностью и жизнью есть одно простое отличие. В модели вам ясно, что существование всего поддерживается могущественной машиной. Реальность не дает такой уверенности, легко воспитывая убеждение, будто сама находится под полным вашим контролем. Квел Крист Фальконер. Мораль над краем пропасти. Глава 18. Невозможно пересечь половину планеты на космическом корабле и посадить его незаметно. Мы и не пытались. Мандрагора включила нас в приоритетный старт и дала нисходящую параболу, совпадавшую с суборбитальной трассой военных транспортников картеля. В заданной точке мы нахально ушли с курса, приземлившись на секретной посадочной полосе близ окраины лендфолла. Полуденная жара только начинала спадать. Летели на новеньком штурмовике Lockheed Mitoma. Приземлившись, корабль идеально слился с бетоном. Он показался мне отлитым из закопченного стекла скорпионом, которому оторвали жало. Увидев наш борт в первый раз, Амели Вонг Сават скептически хмыкнула. «Серия Омега», – проговорила она, обращаясь персонально ко мне. Вероятно, потому, что я забрался в кабину за ней следом. Говоря, она одновременно приводила в порядок волосы, закручивая пряди вверх, чтобы освободить доступ к расположенным на затылке разъемам полетной симбионики, а затем подколола их клипсами. «Наша крошка может сесть на корпоративном бульваре, даже не обломав деревьев. Потом выпускаете плазменные торпеды в парадную дверь Сената, делаете стойку на струе и оказываетесь на орбите раньше, чем они поразят цель». «Не более чем пример», – сухо отозвался я. «Ради такого дела пришлось бы стать кемпистом и, соответственно, получить в распоряжение трижды пробитую дерьмовую посудину, вроде Мавайи-10. Так, Шнайдер?» «Да, лучше уж об этом не думать». «О чем лучше не думать?» – вмешалась в разговор Ивета Крюкс-Хэнк. «Ей нужно было знать все». «Как стать кемпистом?» Шнайдер ответил, поедая глазами формы ее свежеиспеченного тела. «Не, летать на Мавайи. Кемпист звучит не так уж плохо, если отбросить пропагандистское пение». «Да ты что, кемпист?» Крюкс-Хэнк озадаченно заморгала. «Он шутит», – отозвался я, бросив предостерегающий взгляд на Шнайдера. «Офицеров политической полиции здесь быть не могло, но кое-кто из экипажа испытывал по отношению к Кэмпу весьма сильные чувства, и еще неизвестно, к чему могла привести эта дискуссия. И, по-моему, подобным способом глупо производить впечатление на красивую женщину. С другой стороны, сегодня утром Шнайдеру не подфартило тратить свои гормоны, так что он не мог говорить трезво, как я». Открылся один из люков. Секундой позже у Коммингса показалась фигура Хэнда в идеально отформированном боевом комплекте, покрытом слоем хамелеона. Костюм только что принял серый цвет обшивки штурмового корабля. Изменения, произошедшие в его обычно безукоризненном корпоративном стиле, немного шокировало, хотя остальные члены группы были одеты точно так же. Мы протирали пыль с приборов минут 5, пока из Мандрагоры не подтвердили полетное разрешение. Амели Вонг Сават поставила план полета в базу данных нашего Локмита, включила питание систем и, судя по внешним проявлениям, мгновенно уснула. Разъемы были уже подключены к ее затылку и на скуле. Закрыв глаза, она лежала на кресле во взятом на прокат новеньком теле Маори, словно замороженная принцесса из полузабытой новогодней сказки. Вонг Сават досталось самое темное тело, и подключенные к ее голове кабели на фоне кожи казались белесыми червями. Сидевший в соседнем кресле Шнайдер бросал тоскливые взгляды в сторону ручек управления. «Шанс еще представится», – успокоил я. «Но когда?» «Когда будешь миллионером на Латимере». С обидой покосившись на меня, Шнайдер водрузил ногу в ботинке на консоль с приборами. Амели Вонг Сават усмехнулась, не открывая глаз. Наверное, хотела сказать ничего подобного в ближайший миллион лет. Никто из экипажа не мог ничего знать о нашей сделке с Хэндом. Отправлявшиеся в Дангрег группе нас представили консультантами. Так они должны были думать. «Как полагаешь, корабль пройдет сквозь ворота?» Вопрос я задал нарочно, отвлекая Шнайдера от дурных мыслей. Тот даже не посмотрел в мою сторону и мрачно побормотал. «А почем я знаю?» «Ну, просто интересно». Не открывая глаз, Амели вежливо встряла в наш разговор. «Господа, нельзя ли помолчать перед вылетом?» «Да, Ковач, заткнись, пожалуйста», – нарочито грубо сказал Шнайдер. «Не пойти ли тебе в задний отсек, к пассажирам?» Лучшие места позади были заняты. По крайней мере, рядом с Вардени уже сидели Хэнд и Сунь Липин. Пришлось сесть по другую сторону кабины, рядом с люком Депре. Бросив в мою сторону недоуменный взгляд, Депре продолжил разглядывать свои вновь обретенные руки. «Нравится?» – спросил я. «Ну, выглядит шикарно. Правда, я не привык быть таким неуклюжим». «Скоро привыкнешь. Иногда это проходит, если много спишь». Последовал еще один недоуменный взгляд. «Похоже, ты неплохо разбираешься в таких вещах. Откуда ты взялся, консультант?» «Бывший посланник». Депре повернулся в кресле. «В самом деле? Вот так сюрприз. Думаю, не откажешься рассказать подробнее». В соседних креслах произошло некоторое шевеление. Как быстро приходит известность, словно я опять завербовался в клин. Длинная история и совершенно неинтересная. «Минута до старта», – прорезался сквозь шум в переговорнике голос Амели Вонгсалат. Затем наш пилот сардонически добавил. «Разрешите приветствовать вас на борту нашего скоростного перехватчика. Бортовое наименование «Нагини». Предупреждаю о необходимости застегнуть привязные ремни. В противном случае не гарантирую физической целостности в течение следующих 15 минут». По двум рядам кресел прошло движение. Те, кто пристегнулся заранее, довольно заулыбались. «По-моему, она сильно преувеличивает», – заметил Депре, неторопливо подгоняя привязные ремни. «У этого штурмовика неплохая компенсирующая система». «Ладно тебе, разве угадаешь? Не дай бог попасть на орбиту под огонь противника». В ответ на мои слова Хансен только оскалился. «Ладно тебе, Ковач, смотри на мир позитивнее. Старайся прогнозировать ситуацию». «Ты боишься?» – неожиданно спросил Сян. «Бывает. А ты?» «Страх мешает действовать. Нужно уметь его подавлять. Справиться со страхом значит стать воином, чтобы избавиться от него навсегда». «Нет, Сян», – трезво заметила Сунь Липин. «Избавиться – значит умереть». Штурмовик резко приподнял нос. От конечностей отлила кровь. На внутренность и грудь навалилась непомерная тяжесть. Прервалось дыхание. «Бога душу мать!» – сквозь зубы промычал Хансен. Перегрузка ослабла, как только мы вышли на орбиту, и та часть мощностей двигателей, что уходила на подъем, оказалась перенаправленной в бортовую гравитационную установку. Перекатив голову на бок, я посмотрел на Депре. «Преувеличивает, говоришь?» Сплюнув на руку кровь с прикушенного языка, он критически осмотрел оставшиеся следы. «По сути, так и есть». «Вышли на орбиту», – уведомил нас голос Вонгсалат. «У нас примерно 6 минут безопасного транзита. Высокоорбитальный геосинхронный зонтик лендфолла. После выхода из-под защиты я начну противоракетный маневр. Старайтесь не прикусить свои злые языки». Депре глуповато закивал и продемонстрировал испачканный кровью палец. Все засмеялись. «Слушай, Хэнд, почему бы картелю не сбросить 5 или 6 ядерных поросят с большим радиусом поражения и не покончить уже с этой войной?» Вопрос задала Ивета Крюкс Хэнк. Сидевший через проход от нее Маркус Судьяти едва заметно улыбнулся, мельком посмотрев в сторону Оли Хансона. Ответ опытного подрывника прозвучал довольно резко. «Слушай, Крюксхан, ты вообще способна выговорить правильное название этого оружия? Знаешь, какова его поражающая сила на мелководье?» Крюксхан не собирался сдаваться и продолжал гнуть свое. «Да, но ядерные фугасы Кэмпа по большей части наземные, учитывая наши орбитальные возможности. Попробуй объяснить это жителям Заубервилля». Вардени остановила бессмысленную дискуссию, и ее тяжелые слова буквально повисли в воздухе. Все понимающие переглянулись. «Ту бомбу взорвали на земле, госпожа Вардени», – сказал Сян после непродолжительной паузы. «Так ли?» Прежде чем ответить, Хэнд прокашлялся. «Дело в том, что Картелю неизвестно точное количество пусковых установок Кэмпа, размещенных вне поверхности планеты и... «Здрасте!» – невпопад брякнул Хансон. «И это означает, что попытка любого рода передислокации орбитальных соединений окажется на этом этапе невыгодной экономически?» – уточнил Вардени. Хэнд наградил археолога саркастической улыбкой. «Рискованной!» «Мы выходим из зоны орбитальной противоракетной обороны Лэндфолла. Начинаем маневрировать». Я почувствовал, как надавило на виски, и одновременно в бортовую компенсационную систему пошла дополнительная энергия. Вонг Сават оставалась на курсе, почти точно следуя баллистической траектории. Огибая поверхность планеты, наш кораблик готовился войти в плотные слои атмосферы. Позади не оставалось никого, кроме ракет. Никакого корпоративного прикрытия, способного защитить группу в зоне военного конфликта. И с этого момента можно надеяться лишь на самих себя. Корпорации действуют без устали. Они проворачивают сделки и приводят в движение саму Землю, постепенно заставляя привыкнуть к своему существованию. Привыкнуть к их сверкающим корпоративным башням, к охране и наналетам, к картелям и зонтику орбитальной противоракетной обороны, к нечеловеческому, растянутому на столетия терпению финансовых колоссов, считающих, будто унаследовали от Бога Отца все права на человеческую расу. Конечно, вы привыкнете и еще скажете спасибо за поневоле Божией, доставшееся облегчение, за вид на жительство в корпоративной упряжке. Все лучше, чем попасть вниз в хаос. Вы смиритесь и будете благодарить их. Вы к этому готовы. «Выходим на точку», — сообщила из пилотской кабинки Амели Вонг Сават. В ту же секунду мы рухнули вниз. Гравитационные компенсаторы сработали на половинной мощности, и внутри возник целый букет ощущений, какие бывают в начале скачка, когда чувствуешь свою упряжь каждой клеточкой. Внутренности поднялись до самой грудной клетки, и одновременно возникло чувство, будто кто-то щекочет глаза изнутри. Реакция непроизвольно произвела в действие пластины из биосплава в моих руках, и они чувствительно задрожали. По-видимому, в попытке уйти от любых систем раннего обнаружения Кэмпа, Вонг Сават решила на полной тяге воткнуть наш корабль. Точно гвоздь в посадочный квадрат Мандрагоры. Лучше уж так, нежели попасть на радары кемпистов. Похоже, уловка сработала. Мы плюхнулись в море приблизительно в 2 километрах от побережья Денгрека. С чисто военной прямолинейностью наш пилот решил охладить раскаленный корпус морской водой. В некоторых местах за подобное обращение с окружающей средой вас могли крепко наказать, но я сильно сомневался, чтобы активисты природоохранительных организаций действовали здесь на санкции 4. На войне иногда стреляют, а это обстоятельство оказывает радикально отпугивающее действие на политиков. Не требуется искать баланса, сдержек и противовесов, и можно оправдать все, что угодно. Сражайтесь и побеждайте. Вернитесь домой с победой. Остальное потеряется в ослепительном свете славы. Так, как это произошло во вспыхнувшем над Заубервиллем небе. «Мы на поверхности», — сообщила Вонг Сават. «Предварительный обзор местности не показывает никакого движения. Начинаю выходить к береговой линии. Прошу оставаться на местах до моего особого распоряжения. Командир Хэнд, у нас есть направленная трансляция от Исаака Кареры. Если позволите, я переключу на вас». Мы с Хэндом обменялись взглядами, полными понимания. Откинувшись назад в кресле, он тронул микрофон. «Переключите на отдельные линии. Мне... Ковачу и Судьяти». Стянув с головы гарнитуру переговорника, я пристроил перед глазами экран. Пробежала череда дискрамблируемых кодов, и я увидел, наконец, лицо одетого в бронекостюм Кареры с гелем на свежем шраме, шедшим через лоб и скулу. У командира Клина был усталый вид. «Командный пункт северного выступа. Борту FLL-931-4. Мы получили план полета и знаем о вашем задании. Но должен предупредить, что при сложившихся обстоятельствах не имеем возможности поддерживать вашу операцию. Ни на земле, ни с воздуха. Войска Клина только что отошли к укреплениям у озера Массой, где и занимают оборону, противостоя силам Кэмпа. Мы ожидаем начала полномасштабной атаки противника и бомбежки. Возможно, данное сообщение будет последним сеансом связи до момента, когда мы выбросим кемпистов из этой зоны. В дополнение сообщаю, что в районе Заубервиля войсками картеля сброшено новое экспериментальное средство. Наноси-система. Восстановление равновесия после ядерной атаки. Мы не можем предсказать, каким образом наноси-система отреагирует на ваше появление. Лично я... Тут Каррера наклонился к экрану. «Лично я не советовал бы оставаться в выбранном вами районе. Лучше тихо уйти к озеру Масон, не включая основные двигатели, и ждать моего сигнала. На побережье не следует появляться раньше, чем через 2 недели. Изучение последствий ядерного удара...» По лицу Карреры прошла гримаса. Он словно почувствовал неприятный запах, исходивший от раны. «Не думаю, что исследование стоит риска, которому вы подвергнете себя, оставаясь на месте. Вне зависимости от выгод, которые светят вашим хозяевам, даю во вложение к сообщению спецкод связи с клином. На случай, если захотите выбраться отсюда к своей собственной выгоде. Больше предложить нечего. Удачи, конец связи». Я убрал экран и снова нацепил гарнитуру переговорного устройства. Хэнд смотрел прямо мне в глаза. В уголках его рта затаилась улыбка. «Едва ли такая перспектива согласована с картелем. Он всегда такой резкий». «Да, если видеть, что клиент тормозит. За это ему и платят. А что еще за экспериментальное?» Хэн сделал едва заметный жест, призывая к молчанию, и покачал головой. «Я не стал бы беспокоиться на этот счет. Такова обычная линия картеля. Они стараются сдержать персонал вне зоны конфликта». «Имея в виду, что его всегда можно вызвать?» Хэн засмеялся. Судья Тини произнес ни слова, только поджал губы. Наконец послышался резкий звук взвывших напоследок двигателей. «Мы на береговой линии», — сказала Амели Вонг-Салат. «В 21 километре и 7 сотнях метров от картеля Заубервиля. Желаете фото на память?»